Глава 31. Проклятая душа. Рейк наблюдал за ними издалека. Застыв на границе своей территории, он оценил новых гостей. Два ядра. Они могли бы сойти за одних из тех многочисленных драконов, которых ему было поручено охранять. Только у этих двоих были сопровождающие их связи. Всадники. Молодые. И с ними еще один, с израненной душой. Рейк хорошо знал, как ощущаются эти шрамы. Он решил, что незнакомцы могут пройти. Эти трое не представляли угрозы для диких, изумрудных драконов, которых он должен был защищать. К тому же дикие драконы не любили приближаться к всадникам. Однако многое в этой маленькой компании вызывало у него любопытство. Зачем им приходить в лес? Знают ли они об угрозе, что таится в его глубинах? Вряд ли. Всадники-повелители их ордена с этим разберутся. Что-то в самом слабом из визитеров притягивало его внутренний взор. Ноты, которые Рейк смутно различал, не были ему знакомы. Что ж, возможно, он мог бы выкроить минутку или две, чтобы понаблюдать за их путешествием. Но этой ночью у него были другие дела. Все это время сидевший со скрещенными ногами Рейк одним плавным движением поднялся, используя в качестве опоры хвост. Он крепче сжал рукоять своего оружия и впился в темный лес драконьими глазами. Зеленая гниль глубоко укоренилась в этом месте. Несмотря на титанические усилия, изумрудные драконы мало продвинулись в борьбе. И западный страж точно не дождется его похвалы. Рейк не доставит этому дракону подобного удовольствия. Рейк сразу перешел на бег, направляя скрытую энергию к ногам, чтобы звук его шагов стал почти неслышим. Он вернулся к ближайшей группе изумрудных. Четверо из них, их зеленая чешуя растворялась в ночной темноте, собрались вокруг поврежденного дуба. Высоко подняв морды, все они ритмично покачивались. Синхронизация песен требовала немало усилий, но она давала возможность остановить зеленую гниль и даже ее излечить, если свои силы объединяли несколько драконов. Эти четверо провели у дерева уже час, и Рейк не хотел нарушать их концентрацию. Потянувшись к ближайшим окрестностям, он изучил их внимательнее, чем обычно, когда лишь быстро скользил поверхностным взглядом по всему пространству леса. Однако сейчас ничего особенного не заметил. По крайней мере, беспокоиться было не о чем. Здесь не было никакой опасности, достойной внимания Рейка, и, возможно, старейшина жизни просто хотел его отослать. Из чего бы ей здесь оказаться? Королевство Фиорлен было совсем небольшим, находилось, можно сказать, на отшибе, и если где-то и упоминалось, то в основном это были древние легенды. Фиорлен называли нежеланной землей. Ее случайно обнаружила империя Скарлов, а несколько столетий спустя случайно завоевала армия давно канувшей в небытие Алдунейской республики. Со временем Фиорлен стал самостоятельным королевством, поскольку ни республика, ни империя не посчитали, что из-за него стоит проливать кровь. Клочок земли на краю прежнего мира, о котором настоящий даже не помнил. Какие серьезные угрозы могли здесь обнаружиться? Бурчание изумрудных драконов, которое гремело все громче и громче, привлекло внимание Рейка. На его глазах зелено-серое пятно на коре больного дерева начало съеживаться. Это был шаг к выздоровлению. Наблюдать это всегда было радостно. И счастливы были те, кто все еще мог надеяться на это. Разум сосредоточенных на своей задаче изумрудных драконов источал мириады магических пылинок. Рейк займется очищением и ковкой своего ядра здесь, как только проверит остальных. Едкий запах коснулся его чувствительных ноздрей рептилии. Рейк втянул воздух, повинуясь инстинкту, совсем нечеловеческому, которому еще не приспособился полностью, пусть и провел в этой форме долгие годы. Чей-то писк доносился снизу, из-под его когтистой лапы. Рейк присел на корточки. По лесной траве полз детеныш барсука. Его мех отваливался клочьями, а позади тянулся след, испещренный пятнами крови. Крик малыша вызвал дрожь внутри Рейка, хотя, казалось, эти чувства давно уснули. Его душа отозвалась болью. Тяжело вздохнув, Рейк положил лапу на грудь, которую сдавило мучившее его проклятие. «Я знаю», — подумал он, но изумрудные обязательно попытаются его спасти. Боль нарастала. Рейк так крепко сжал рукоять своего оружия, что чешуйки на его ладони треснули. Его драконица Элия была настойчива. Рейк никогда не понимал до конца, слышит ли она его или он разговаривает сам с собой. Но все же продолжал это делать. Во всяком случае, это помогало ему не сойти с ума. Он понял, чего хочет Элия. Детеныш барсука был обречен. Это всего лишь одно маленькое существо. Крохотное и ничтожное. Не заслуживает его внимания. Рейк опустил лапу на землю, ладонью вверх, и позволил несчастному созданию вскарабкаться. Следуя за запахом и кровавым следом, он нашел норку малыша. Рейк наклонился и снова принюхался. Не нужно быть изумрудным драконом, чтобы понять, там прячется смерть. Душа Рейка снова сжалась. «Мне жаль, что тебе приходится это видеть», — подумал он. «Если повезет, изумрудные скоро сдадутся, и мы покинем этот проклятый лес». Он еще не решил, что делать с бедным барсуком, когда заметил, что тот затих. Он умер прямо у него на ладони. Глубоко вздохнув, Рейк положил малыша обратно в его нору. С осторожностью, немыслимой для существа таких внушительных размеров, он зачерпнул лапой землю и похоронил детеныша и его семью. Лучше всего было бы их сжечь, а еще лучше было бы сжечь весь лес во благо. По поляне разнесся треск. Сжимая рукоять своего оружия обеими лапами, Рейк поднялся, оборачиваясь к источнику шума. Перед ним возник окруженный упырями жук. Рейк неторопливо отступил назад. Мини-войско Скверны предприняло атаку. Тогда он уверенно взмахнул своим оружием и, описав им дугу, одним ударом перерубил противников. Заметив, что жук на земле еще шевелится, Рейк поставил лапу на его голову и сильно надавил. Все. Кончено. Здесь и там ему попалось уже немало таких отрядов Скверны, отколовшихся от основного роя. Очищать от них леса было скучной работой. Но, по крайней мере, Рейку будет о чем доложить, чем он занимался все это время. Странно, однако, почему всадники Крэга позволили Скверне так разгуляться. Но Рейк решительно выбросил эту неясность из головы. Дела Ордена его не касались. Все было решено и договорено давным-давно. Вернувшись к группе изумрудных драконов, он увидел, что их древесный пациент теперь выглядел вполне здоровым, и они не зря потратили на него время. По крайней мере, они пытались что-то сделать, в отличие от других диких драконьих стай. За это Рейк уважал старейшину жизни больше остальных. Рейк двинулся дальше. И пока не зашло солнце, он проверял другие группы изумрудных в западной части леса, тщательно маскируя их следы. Шли дни, и отслеживать изумрудных подопечных и троицу всадников одновременно становилось все труднее. Изумрудные драконы продолжали разбредаться по лесу в поисках самых свежих очагов инфекции. Молодые всадники держались дальней южной опушки. Они понятия не имели, что до этого он добросовестно очистил от скверны именно тот участок. Его прежняя часть, та часть, которая все еще помнила, каково это, быть всадником, желала им доброго пути. Однажды эта группа ускользнула даже от бдительного взора Рейка. А еще бесследно исчезли два изумрудных дракона, которые несколько мгновений назад находились совсем неподалеку. Рейк мчался так быстро, что посторонний уловил бы лишь чей-то размытый силуэт, несущийся через умирающий лес. Добравшись до того места, где в последний раз он чувствовал пропавших драконов, он не обнаружил ни следов их самих, ни каких-либо признаков борьбы. Рейк мысленно потянулся к западному стражу, но большой изумрудный дракон был слишком далеко, чтобы услышать. Используя свое шестое чувство, Рейк просканировал пространство так далеко, как только мог, вытягивая огромное количество мистической магии из своего ядра. Все безуспешно. Что, если эти двое просто улетели, или страж отправил их домой, а сообщить Рейку попросту забыл? Это было на него вполне похоже. Он бы сделал все, что угодно, лишь бы избежать общения с Рейком этой проклятой душой. Когда Рейк уже решил найти стража и сообщить ему о пропавших драконах, с южной стороны леса донесся рев. Рейк снова подключил свои магические чувства, сосредоточившись на запылавшем вдалеке ядре. Такие вспышки могли появляться только в бою. Рейк снова бросился бежать, но ядро изумрудного дракона замерцало и погасло перед его мысленным взором. Час спустя он обнаружил распростертое на траве тело. Глаза все еще широко раскрыты от ужаса. Раздвоенный язык вывалился из пасти, когда изумрудный испустил свой последний вздох. Единственный глубокий кровоточащий порез шел прямо по его шее. Это была казнь. Ни один дракон не смог бы нанести такую аккуратную рану. Культисты при охоте на драконов использовали пики и стрелы. Так точно и ровно наносит удар только меч. И только выкованный в фалькаере клинок всадника, обладающий огромной силой, мог с такой легкостью разрубить драконью шкуру. Приподняв крыло погибшего изумрудного дракона, Рейк обнаружил на нем следы ожогов. Не от огня, огнем бы выжгло и траву на поляне, и листья. Он прислушался к пылинкам, надеясь уловить отзвук песни. В этом месте грохотала сила. Штормовая магия. Штормовой всадник. Как минимум фаворит, быть может, расширяющий границы своей силы до ранга повелителя. Рейк надеялся, что здесь он не ошибся. Не все же сражаться с упырями. На то, чтобы проверить завесу, окружавшую его ядро, пришлось потратить целую секунду. Поддержание защиты требовало постоянных усилий и затрат магии, но Рейк ценил уединение. Могущественный противник, основательно сосредоточившись, увидел бы больше, но завеса заслоняла ядро Рейка от тех, кто, так сказать, делал поверхностные выводы. В охоте за этим всадником подобная техника даст ему неоценимое преимущество. Вопрос, почему всадник напал на диких драконов, пока не заботил Рейка. Все прояснится, как только он поймает этих негодяев. Его больше тревожило то, что опасения старейшины жизни оказались оправданными. Кто-то действительно охотился на его подопечных. Всадник, промышляющий чем-то нечистым? Встретить такого не стало бы для Рейка чем-то необычным. Но к чему было убивать диких драконов? «Рейк!» — окликнул его западный страж. «Что случилось?» Напыщенный дракон приблизился к той зоне, где они с Рейком могли обмениваться мыслями, и то только потому, что исполинское мистическое ядро Рейка позволяло отвечать даже на таком расстоянии. «Я все улажу, почтенный страж. Не бойся темной чешуи на своей голове. Твоя задача — проклятая душа, и она для меня на первом месте. В конце концов, это в моих же интересах. Отзови своих драконов. Я отправлюсь на юг и помогу упрямым членам твоей стаи. Я же убеждал их оставаться в поле моего зрения». Ответом было молчание. Рейк громко выдохнул, и вот уже снова мелькнуло размытое пятно. Его путь лежал на юг, точнее, на юго-восток. До наступления темноты Рейк преодолел достаточно большое расстояние, чтобы снова почувствовать молодых всадников. Их путь странным образом кружил и петлял. Теперь Рейк засомневался. Что, если их присутствие здесь имело под собой угрозу, а их задачей было помочь штормовому всаднику? Когда Рейк приблизился к своей цели, он почувствовал, насколько велика сила противника. Как маяк, посылающий свой свет. А еще незваный гость мог летать. А Рейк, каким бы быстрым ни был, прикован к земле. Штормовой всадник подобрался к небольшой стае изумрудных, которые улетели слишком далеко на юг. Обе стороны замерли на месте, но до сражения дело пока не дошло. Рейк передвигал сильными конечностями так быстро, что, казалось, почти не касался земли. Теперь, оказавшись совсем близко, Рейк разглядел, что всадник был никем иным, как повелителем штормов. Чрезвычайно могущественным повелителем штормов. Наконец, кто-то, заслуживающий его внимания. Осторожно пробираясь вперед, Рейк настороженно раздумывал, почему повелитель не напал на драконов сразу. Даже объединившись, они бы не смогли ему противостоять. Вдруг из-за деревьев, взмахивая мощными крыльями, взлетел изумрудный дракон, который держал курс на северо-восток. Получается, что один улетел, но другие остались. И повелитель штормов тоже не сдвинулся с места. В этом было что-то странное. Не обнаруживая себя, Рейк теперь хорошо видел, что происходит. Темно-серый дракон повелителя штормов и стая изумрудных застыли, погруженные в какое-то обсуждение. Рейк чувствовал обмен энергией, хотя и не мог проникнуть в их мысли. Жаль, конечно, ему бы жилось намного веселее. О чем бы ни шел разговор, терпение штормового дракона иссякло. Он широко раскрыл пасть и приготовился атаковать. Переговоры сорвались. Рейк собрал свою силу и поднял древко, к концу которого был приварен его старый меч, и провел похожим на коготь пальцем по лезвию. Металл был оранжевым и прозрачным, как стекло. Сколько лет прошло с тех пор, как он участвовал в стоящих сражениях? Его душа снова заныла. Испугалась ли Элия или умоляла его не причинять вреда штормовому дракону и его всаднику? «Я не думаю, что оба они заслуживают твоего сочувствия», — подумал Рейк. «Если сделаем это, заслужим благосклонность старейшины, и он исполнит наше желание. Осталось совсем немного». Изумрудные драконы взревели от страха и, защищаясь, попытались отступить. Поднялся сильный ветер, сбивавший с ног и мешавший им взлететь. Рейка это вполне устраивало. Он не умел летать. Ухмыляясь, он выскочил из-за своего укрытия и бросился на повелителя штормов.